Глава 11. Вместо того, чтобы ответить, Марион быстро нажала клавишу выключения. Экран погас. «Кора, поехали! Быстрей!» «Что стряслось?» «Быстрей! Жми на газ!» Подруга бросила на нее мгновенный взгляд, затем нажала на педаль акселератора. Хаммер понесся вдоль бульвара. Какой-то смарт резко затормозил. Пронзительно завизжали шины. «Быстрей! Ради бога!» «Ты уверена, что...» «Не спрашивай ни о чем!» «Как скажешь!» Кора с силой надавила на педаль. Марион вжалась в сиденье. Мощный автомобиль мчался вдоль бульвара с ревом самолета, готового оторваться от взлетной полосы. «Мотор барахлит!» — объяснила Кора. Она включила мигалку. Справа послышался какой-то скрежет, но Кора даже не повернула головы и продолжала лавировать в потоке автомобилей. Один из водителей взглянул на нее сначала с яростью, затем с откровенным изумлением. Можно было подумать, что по улице скачет какой-то гигантский металлический тарантул. Кора обгоняла один автомобиль за другим. Визг шин, резкое гудение клаксонов. «Ну что, достаточно быстро?» — ворчливо спросила она. «Прежде чем мы разобьемся, может быть, ты все-таки объяснишь, в чем дело?» Лицо Марион было смертельно бледным. «Троянец, он здесь!» «Он нас видит!» «Что?» «Он преследует нас! Он знает, что за рулем сидишь ты!» Она швырнула айфон в приборную панель. «Он только что написал об этом и собирался загадать мне какую-то новую загадку!» На очередном перекрестке зажегся красный сигнал светофора. Все машины остановились. Коре пришлось снизить скорость. Она включила сирену, но никто на это не отреагировал. Кора повернулась к Марион. «Ты абсолютно уверена в том, что говоришь?» «Да, черт возьми!» «Окей, сменим маршрут!» Кора резко свернула влево, въехала на тротуар и покатила по пешеходной дорожке. Марион невольно вскрикнула. Затем последовал резкий поворот вправо, и Хаммер оказался в пешеходной зоне, прилегающей к центральному рынку. Теперь они ехали по улице Сен-Дени. «Пристегнись!» — посоветовала Кора. И снова с силой надавила на педаль газа. Марион вцепилась в сиденье. Окружающий пейзаж менялся так быстро, словно они ехали в поезде. Хаммер сбивал мусорные баки, задевал фонарные столбы. Два человека, вышедшие из секс-шопа, тут же поспешно скрылись внутри. Снова резкий поворот влево. Складной рекламный щит, стоявший перед палаткой сэндвичей по-гречески, разлетелся на куски. Хаммер выехал на улицу Этьена Марселя и продолжил путь в запрещенном направлении. Он пулей промчался мимо кафе, заставив оцепенеть всех сидящих на веранде посетителей. Еще через 100 метров слева открылось жерло туннеля, пролегающего под центральным рынком. Кора свернула туда. Через несколько минут она сбросила скорость. «Теперь, я думаю, мы от него оторвались», — проговорила она. «Ну ты даешь», — выдохнула пораженная Марион. «Просто я умею хорошо водить машину». «Остановись на секунду». После некоторого колебания попросила Марион. Кора затормозила возле мусорного контейнера. «Тебе нехорошо? Что ты делаешь?» Марион опустила стекло, ответила. «То, что мне стоило бы сделать с самого начала». Она выбросила айфон в контейнер. «Я не знаю, может быть, троянец вмонтировал туда GPS, чтобы отслеживать наше перемещение. Но даже если нет, от этой штуки все равно надо было избавиться», прибавила она и подняла стекло. Кора кивнула. «Ну что, поехали?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, рванула с места. Они пересекли Сену по широкой автостраде А-15. Днем с нее открывается роскошный вид на Париж до самого Дефанса, современного делового и жилого квартала в ближнем пригороде Парижа. Он считается самым большим деловым центром Европы, его даже называют «Парижским Манхэттеном». Но в этот поздний час большинство зданий, в которых уже не горел свет, выглядели мрачными, темными громадами. Марион внимательно разглядывала редкие автомобили, двигавшиеся им навстречу. Дорога у них за спиной оставалась пустынной. «Куда ты меня везешь?» — наконец спросила она у Коры. «К моим родителям», — отвечала та. «Они живут в Иль-Адам, департамент Валь-Дуаз, километрах в 40 отсюда. С учетом недавних обстоятельств, будет лучше, если ты проведешь эту ночь не у себя». «И не у меня тоже». Марион на это ничего не сказала. Взгляд ее потерялся в сумраке за стеклом. Ей казалось, что, сидя в машине, она одновременно находится где-то очень далеко. Медики называют это ощущение состоянием шока. Кора слегка шевельнулась на сиденье. «Значит, ты уверена, что этот человек угрожал именно мне?» Так он написал. Кора вполголоса выругалась и снова перевела взгляд на дорогу. Марион так сильно сцепила руки, что побелели костяшки пальцев. «Завтра я снова пойду в полицию. Надеюсь, теперь-то уж они от меня так просто не отмахнутся. А если они так и не сдвинутся с места, я расскажу обо всем отцу и журналистам с моей работы, и... словом, я найду какое-то решение». Она опустила голову, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Затем, помолчав, добавила. «Мне жаль, что я тебя во все это втянула, Кора. Действительно жаль». «Да ладно, ничего страшного». Они выехали на автостраду А-115 и направились в сторону муниципалитета Таверни. Кора включила музыку. Марион нашла в сумочке таблетки и сунула одну из них под язык. Спустя некоторое время она немного расслабилась. Если бы она смогла забыть все, что случилось за последние сутки, то вполне могла бы воспринимать происходящее как ночную автопрогулку. Вдруг послышался глухой шум. Хаммер повело из стороны в сторону. «Что за...» — только и успела произнести Кора. «Машина съехала с шоссе. Земля и небо поменялись местами. Первый удар. Второй».